Глава первая. Прошло уже 5 минут, как Ан-Мари, горничная Каравеллы, крикнула из-за двери: «Пора, мадемуазель, ваш брат вот-вот будет на месте». «Слышу, спасибо», — нервно отзвалась Симона. Она и сама знала, что пора, и тем не менее продолжала стоять, прислонившись лбом к оконному стеклу. Дождь перестал, но с запада все небо по-прежнему было в тучах. В саду ветер срывал лепестки цветов и ерошил длинную шерсть грифона, обнюхивавшего трехколесный мотороллер булочника. Грифон — порода собак. Примечание переводчика. Симона бросила последний взгляд на воду ОД цвета жидкого цемента, на белоснежные скорлупки яхт, чьи хрупкие мачты раскачивались на фоне несущихся по небу туч. Потом, отвернувшись от окна, осмотрела комнату. Понравится Сильвену или нет? Кровать с крохотной лампой у изголовья, пунцовым покрывалом, металлическими спинками, выкрашенными под светлое дерево, выглядела чистой и приветливой. Встроенный шкаф, раковина, кресло — делали комнату похожей на каюту теплохода, даже запах. Симона втянула воздух, задержала дыхание. Точно, запах лака и воска усиливал ощущение близкого отплытия, путешествия. Серые свежепокрашенные стены ласкали глаз и даже душу. В путь, снова в путь с Сильвеном, начинается первый этап новой жизни. О, Господи! Симона вздохнула и посмотрела на себя в зеркало. Может быть, тому виной слабый свет, едва пробивающийся сквозь задвинутые шторы. Но она вдруг показала себя постаревшей, бледной и поблекшей. В уголках глаз, возле рта, стали видны крохотные морщинки, признаки увядания. Ей уже 32. Я старше его, старше на 6 лет. И комната Сильвена вдруг показалась ей мрачной, а тишина зловещей. Что за безумная идея забиться в эту дыру? Сильвен бы никогда... Она прислушалась. Скорее всего, это пылесос в дальнем конце коридора, но лучше убедиться. Она пересекла комнату, заскрипел совсем новый паркет, вышла в узкий без окон, словно на судне коридор, ведущий к лестничной площадке. Там действительно пылесосила Ан-Мари, снующая фигура в слабом свете ночной лампы и мечущаяся по стене причудливая двукрылая тень широкого чепца. Симона зашла к себе, надела плащ. «Надо бы купить цветы», — подумала она. «А это что? Письмо Сильвена на виду. Письма нужно уничтожать. Ан-Мари незачем знать». Она быстро пробежала глазами все 8 страниц. Бедняжка! Он был так полон надежд, так уверен в себе. «Лерман Дуа считает, что я вырос феноменально и предсказывает мне полный успех». Симона закрыла глаза, чтобы отчетливее представить себе Сильвена в тот момент, когда тронулся поезд. Он смеялся, колечки длинных волос шевелил ветер, махал рукой. Такой юный, такой ранимый, такой неопытный. Он что-то выкрикивал, но слова относило в сторону. «Удача! Успех! Бедный мой Сильвен!» — прошептала Симона. Она медленно стала рвать страницы одну за другой, зажала скомканные обрывки в кулак. Сильвен никогда не поймет реального положения вещей. Заботы, расчеты, тревоги — это ее удел. Только ее, ну и пусть, лишь бы он был счастлив. Взгляд молодой женщины остановился на распятии в изголовье кровати. Она скинула туфли, забрала с ногами на постель и сняла бледного Христа на тонком самшитовом кресте. Ан-Мари, наверное, заметит его отсутствие, побежит в кабинет к мадемуазель и наябедничает, а потом станет потихоньку следить за Симоной. Зато Сильвену обстановка не будет напоминать строгий пансион. Пусть продолжает любить жизнь. Нельзя, чтобы он терял вкус к борьбе. Он и так поначалу будет чувствовать себя раздавленным. Симона знала, привыкла. Сильвен всегда уезжал полный энтузиазма, а возвращался разочарованным. Она поискала какой-нибудь ящик, потайное место, и в конце концов положила распятие в гардероб на обувную коробку, наполовину скрытую платьями. «Это ненадолго», — произнесла она тихо, и, закрыв шкаф на ключ, опасливо прислушалась, словно что-то могло зашевелиться за дверцей. Пылесос все еще жужжал, а по стеклам снова застучали капли дождя. Симона надвинула капюшон до самых глаз. «Мадемуазель, не забудьте надеть боты!» — крикнула Анн-Мари, когда Симона вышла в вестибюль. Слева находилась конторка портье, справа располагалась столовая с маленькими столами, накрытыми скатертями в деревенском стиле, сервировочным столиком для закусок и пестрыми морскими пейзажами на стенах. В гостиной рядом с вестибюлем стояли плетеные кресла и столики. Симона повесила ключ на доску. Даже доска пропахла воском, словно в пустой гостинице жил только этот запах. «Грустный месяц, май, мадемуазель Мезьер, такая погода распугает всех туристов!» Симона вздрогнула. Она всегда вздрагивала, когда мадемуазель заговаривала с ней. Мадемуазель словно вырастала из-под земли или просачивалась сквозь стену. Двигалась она странным скользящим шагом, так что каждая складка на длинной черной юбке оставалась на месте. Были ли у нее возраст, имя, слегка склоненная на бок голова, рассеянный, устремленный вдаль взгляд, устало опущенные руки? Грустная улыбка на худом лице, два ярких розовых пятна на скулах. На груди у нее висели крохотные золотые часики, а шею обвивала бархотка с бантиком. Симоне не доводилось видеть ее сидящей. С поставщиками мадемуазель разговаривала, сохраняя дистанцию, и отпускала их офицерским «Мортити». Сан-Мария была на «ты», зато грифон называл «Мсье Тет». Если мадемуазель и покидала гостиницу, то только по случаю похорон. «Иду встречать брата», — сказала Симона. «Автобус останавливается у почты. Сегодня он немного запоздает, потому что за рулем Максим». Все-то про всех она знала. Симона опустила глаза и вышла. Ветер брызнул в лицо теплым дождем и раздул плащ. Симона разжала руку, полетели клочки порванного письма. «Бедный мой Сильвен», — повторила Симона.